На другой день приходит письмо от Спримона. Он молчал, уверенный, что Верочка давно написала матери. Посоветовавшись с полковницей Карповой, они решили уведомить ее о болезни Опочинина. Опасность уже миновала. Пусть она работает спокойно. Своевременно заканчивает она гастроли, но продолжить их отказывается. Никого не уведомила она о дне своего выезда. Вера еще гостит у крестной. Надежда Васильевна возвращается на хутор к вечеру, и в доме поднимается странный переполох. Поля охает, точно кудахчет, очевидно растерянная, очевидно расстроенная. Надежда Васильевна за чаем расспрашивает ее об Опочинине. Губернатору уже разрешено вставать, и его отвезли в имение на месяц. И писем нет. Не было. Вот что Бог даст нонче. Ах, солнышко наше красное, дорогая моя барынька, лебезит она, прикладываясь то к ручке, то к плечику. Уж до чего мы тут без вас соскучились. Даже Попочка и тот скучал. Надежда Васильевна, не сознавая себе в этом, любит лесть. Она искренне убеждена в привязанности Поли и не придает значения этому пафосу. А Верочка что? О ней расскажи. Глаза Поли забегали. Она суетится по комнате, ища чего-то. Что же о них рассказывать? Они свою линию гнут. Это что такое? Грозно перебивает хозяйка, сдвигая брови. Глаза Поли моментально наполняются слезами. Ох, барынька, денек один. Всего денек без вас мы тут с ней пожили. А уж обид, обид. Что врешь-то? Спросите Настасью, как я тут плакала. Ничем не потрафишь. Наплачетесь и вы с нею уже. Помяните меня. Ах, уйди, только расстроила. Поле моментально скрывается. Здесь что-то неладно, думает Надежда Васильевна. На другой день, нарядная, но тревожная, она едет на дачу Карповой. «Верочка, мама приехала!» — кричит полковница в открытую дверь в сад, увидав из окна экипаж Нероновой. Вера, с книгой сидевшая в беседке, встает вся выпрямившись. Кровь от лица прихлынула к сердцу. С легким трепетом рук и губ она поднимается на крыльцо, входит в гостиную. Надежда Васильевна стоит с полковницей среди комнаты. Услышав шаги дочери, она обрывает речь. Она чувствует, что бледнеет, но с вызовом глядит на дочь, ни шагу не делая ей навстречу. Суровая морщинка легла у нее между бровей. С порога встречаются их взоры. «Ты не судья мне», — говорит взгляд Надежды Васильевны. Ресницы Веры невольно опускаются. Быстро, но не выражая ни малейшей радости, подходит она и целует протянутую руку матери. Надежда Васильевна холодно касается губами ее лба. Обернувшись к полковнице и стараясь улыбнуться с невероятным усилием воли, она продолжает прерванную речь. Полковница переводит круглые удивленные глаза с одного лица на другое. «Все знает», — кричит и кипит в душе Надежды Васильевны. «Ну что ж, и за это право мое повоюем. Не мне давать отчет девчонке». Сели за стол. Подъехал Спримон. Он посидел, подался за этот год. Надежда Васильевна с удивительным самообладанием рассказывает о своих впечатлениях, расспрашивает об Опочинине. Вера сидит безмолвная, бесстрастная. «Что она знает?» — думает Надежда Васильевна. «Как узнала? Не слышала ли она наше объяснение? Ведь она была в саду вечером. Ах, как сверлят мозг эти мысли!» Без ужаса Надежда Васильевна не может себе представить, как поедут они вдвоем назад и будут молчать всю дорогу. «Нет-нет, пусть Вера приедет одна завтра, пусть ее привезет крестная». лишь бы не быть вдвоем.